Я помню тот май, я помню холодный вечер. Я иду одна. Я помню твой взгляд в момент нашей первой встречи. Крылья талисман, давай остановись.